Глава 13, в которой все становится на свои места, насколько это возможно в главе с подобным номером. «Так ты говоришь, что жемчужину нельзя отобрать силой или, скажем, украсть?» — как бы невзначай спросила Ритва, клювом двигая вперед на шахматной доске черную королеву. Они с Наксом уже третий час играли в шахматы, расположившись в летней беседке во дворе у Гарри, в тени манговых зарослей. Вокруг игроков сгрудились зрители, большая часть которых, Мастиф, Гарри, Даня и Саня, болели за ворону, а меньшая часть, представленная Бригитой и жалостливой Марьятой, — за водяного. «Именно! Нельзя! Владелец жемчужины может только сам ее подарить, а все попытки похитить эту штуку обернутся ничем, поверь мне, опытному водяному». Накс подмигнул Бригитте и сделал ход белым конем. «Тебе шах, Ритва!» Ворона растерянно посмотрела на шахматную доску, недоумевая, где именно она пропустила хитрый ход Накса. Жарившая на гриле ломтики манго Марьята захлопала в ладоши, предвкушая победу водяного. «А из-за чего вообще весь сыр-бор с этой жемчужиной? Зачем она нашей Ритве, я, конечно, догадываюсь. А тебе-то, Накс, зачем она понадобилась?» Марьята ловко перевернула скользкий ломтик на другую сторону и присыпала его сверху коричневым сахаром. «Вот как раз мне, водяному, жемчужина была бы очень полезна. Мы волшебные существа, а я надеюсь, тут никто не сомневается в моем волшебстве». Щелк, и Накс превратился в Ритву, заодно поменяв цвет своих шахматных фигур на черный. «И нам, волшебным существам, жемчужина дает особую волшебную силу. Это мне еще бабка Кикимора рассказывала. А вам, простым смертным, особой пользы-то и нет. Так, сущие пустяки». «Матерь Божья, а это еще что такое? Кажется, ваша жемчужина сама идет к нам», — раздался возмущенный бас Гарри. Все повернулись в сторону калитки. Возле нее стоял Нгаи, а за ним следовала вереница животных, которую возглавляли буйволица Синтия и змей Патрик. «Куда это вы все направляетесь?» «Домой! Мы идем домой!» Восторженно закричала обезьянка и тут же спряталась за рогами Синтии, испугавшись звука собственного голоса. «Гарри, если позволишь, мы воспользуемся твоим камином, чтобы попасть домой и вернуть вам Укко», обратился Нгаи к хозяину дома. «Нам очень подходит твой волшебный камин. Ты не будешь против?» Лось лишь замотал головой и обреченно махнул копытом. Он уже совсем смирился. Камины, лисы, саунные гномы, змеи. Какая уж теперь разница, если твой дом живет по совершенно своим законам, подумал Гарри. «И еще», — добавил Нгаи, указывая рукой на фазанчиков. «Если вы, дети, не против, то нам нужна будет ваша помощь там наверху». «Ну уж нет! Курят, не трогай!» — закричала Ритва, бросаясь на Нгаи. «Нечего им там в твоей Африке делать! Любой из нас взрослых может помочь, а дети и так уже настрадались от твоих выкрутасов». Ритва распростерла крылья и загородила своим маленьким тельцем обоих фазанчиков. Она была полна решимости защищать курят до конца. Но нам совершенно необходим мальчик», — вдруг откликнулась Синтия. «У него огненный Марс в третьем доме. Ну, если честно, без этой астрологической ерунды, то только он может разжечь камин так, чтобы мы все туда прошли, пока ретроградный...» «Ладно, Ритва, я понял», — сказал Даня, отодвигая ворону. «Раз я могу помочь отправить всех обратно и вернуть нам Укко, значит, я помогу. В конце концов, даже если мы перенесемся в Африку, то я всегда могу вернуться оттуда тем же путем, через камин, вместе с Укко и Пеккой». «Насчет этого Пекки», — затараторил лось, осторожно косясь на Марьяту. «А можно ли как-то вернуть Укко без Пекки? Просто передать Пекке мой горячий привет, мол, я очень-очень по нему скучаю». Лось виновато посмотрел на соседей и замолк. Нгая кивнул лосю и, махнув рукой всем следовавшим за ним животным, решительно двинулся к крыльцу дома. Только теперь обитатели Фазанчикова заметили огромный баобаб, замыкавший странную процессию. «Интересно, как в мой дом пролезет баобаб?» — успел только подумать лось, провожая гостей грустным взглядом. Переглянувшись, Саня и Даня бодро побежали догонять Ингаи, уже скрывшегося за дверью. Соседи, оставшись без фазанчиков, столпились в беседке, тревожно поглядывая на окно второго этажа. Пася на всякий случай сделал разминку плечевого пояса и включил на часах режим «бег по пересеченной местности». «С этими африканскими богами никогда не знаешь, чего ждать», объяснил он остальным и погрозил кулаком дому. В этот момент манговые заросли зашевелились, повинуясь приказу Аятары, ведь они тоже должны были вернуться домой. Деревья, как по команде, выстроились на тропинке и, повернувшись к Марьяте, стряхнули все свои спелые плоды манго на траву, оставляя их обитателям села. После этого Аятара подтолкнула их к двери, и они один за другим устремились внутрь. Из трубы вдруг повалил дым, Дане удалось разжечь камин. Долгое время из дома не доносилось ни звука, пока, наконец, Ритва не догадалась взлететь на подоконник и посмотреть, что творится внутри. Она заглянула как раз в тот момент, когда в камин пролезал кряхтя баобаб Феликс. Саня и Даня, живые и невредимые, стояли у камина на коврике. И на шее у Сани внимательная Ритва углядела ту самую жемчужину на цепочке, которую так хотел заполучить Накс. «Кар! Курята сделали это!» Закаркала ворона и камнем слетела вниз, чтобы обняться с соседями. «Ой, смотрите, это же снежинка!» Ритва сняла с плеча Паси крошечную снежинку, которая тут же растаяла у нее в черных перьях. И в самом деле в воздухе кружились редкие, маленькие, робкие, словно первые весенние цветы, снежинки. А это означало, что... «Ука! Вернулся!» Все наперебой бросились к крыльцу, на котором стоял, отряхиваясь от пепла, финский бог грома и молнии, который, конечно же, не терял ни минуты даром, прибыв домой. В Фазанчиково стало заметно прохладней, задул ветер, но никто из соседей и не думал жаловаться. Вслед за Ука во двор вышли фазанчики. Саня со сверкающей жемчужиной на шее уже ловила языком редкие снежинки, а Даня растирал свое огненное крыло, словно боевой блестящий меч. Надо ли говорить, что первые полчаса обитатели Фазанчикова рассказывали Уко, что творилось в их селе в его отсутствие, а Уко лишь охал и вздыхал. Впереди у него было столько работы — починить и восстановить свою печь, испечь пиццу и вернуть погоду из июльской африканской в январскую финскую. «Мы все тебе поможем, Уко», — проговорила Марьята, собирая манго с земли в большие корзины. «Мы с Бригитой тоже умеем печь пиццу. Только сначала надо бы, чтобы Гарри починил твою печь. Так ведь, Гарри?» Но Гарри нигде не было видно. Увидев, что его камин вновь загорелся волшебным пламенем, он галопом помчался в дом, надеясь в камине увидеть лису Аврору. Камин в самом деле горел ровным оранжевым пламенем, однако лис в нем не было видно. Лось горестно вздохнул, опустился на коврик рядом с камином, положил голову на передние копыта и вновь вгляделся в пламя. Так прошел час, другой. Потом за окном повалил сильный снег, и началась метель. Убаюканный ровным потрескиванием огня и мягким шумом падающего снега, лось в изнеможении уснул.